Единственно приемлемым становится анализ частных видеотекстов. Объяснение Ф. Джеймисона представляет собой форму возобновляющейся борьбы внутри теории современных постмодернистских форм. Теории современной культуры, пишет исследователь постмодернистской культуры С. Коннор, показывают двойственную тенденцию. Уничтожить разрыв между элитарной, высокой и массовой популярной культурой и в то же время создать лексикон культурной субверсии и деконструкции, которая частично наследована от модернистской культуры и ее авангардных теоретиков. Стремление реабилитировать массовую культуру особенно наглядно проявляется в случае столь яркого выражения массовой культуры, как ТВ, в котором тривиализируется любая культурная инновация. Теория культуры, по мнению Джеймисона и его последователей, в этом случае должна научиться приспосабливаться к разнообразию современных электронных медиа и способам их восприятия. Наиболее крупный теоретик в области постмодернистской культуры, чья концепция сильно повлияла на исследования телевидения, кино и видео, Жан Бодрияр. Наиболее значимой в этом отношении является его работа «Экстаз коммуникации», в которой он не столько пишет о телевидении как особой культурной форме, сколько использует телевидение и его технологии как метафору для режима симуляции в современных западных культурах. Он утверждает, что в этих обществах психологическое структурирование социальной жизни подверглось фундаментальной трансформации. Предыдущие эпохи требовали и воспроизводили набор связанных и эквивалентных контрастов между частной и публичной жизнью, между субъективным «я» и объективным миром. В наше время эти отношения нейтрализованы таким образом, что понятие личности, как проецирующее себя на объекты, создавая отношения обладания, как в случае статусных символов, домов, машин, бассейнов и так далее, уступило место плоской взаимозаменяемой эквивалентности субъекта и объекта. Метафора Жана Бодрияра для слома субъективной дихотомии – это экран. Телевизионный экран или монитор компьютера нельзя рассматривать просто как объект, на который мы смотрим со всеми старыми формами психической проекции и интерполяции. Экран пересекается с нашими желаниями и репрезентациями и становится воплощенной формой наших психических миров. Все то, что происходит на экране, происходит не на нем и не в нас, а в каком-то сложном виртуальном пространстве между нами двумя. Этот процесс завершает нейтрализацию другой оппозиции между невидимым миром чувств и фантазий и видимым миром публичных репрезентаций. Чистый объем репрезентации в фильме, видео или рекламе и выставляемое на показ расширение информации не только угрожает связанности, целостности частного мира, говорит Жан Бодрияр, они, по сути дела, отменяют само различие между частным и публичным. Точно так же, как частные миры реальных индивидов постоянно нарушаются телевидением, с мультипликацией интимных исследований частной жизни и их документированием, частный мир начинает быть нацеленным публичным миром исторических событий, которые теперь делаются доступными мгновенно в каждом доме при помощи телевидения. Достаточно обратиться к техникам прямого несмонтажированного репортажа с места событий. Наиболее типичным для этой ситуации является взрыв видимости, доходящий до избытка, до момента, который Бодрияр называет непристойностью. Непристойность начинается именно тогда, когда нет больше зрелища, нет больше сцены, когда все становится прозрачностью, непосредственной видимостью, когда все выставляется на резкий свет информации и коммуникации. В этой ситуации вряд ли возможно говорить о том, что мы отчуждены от масс-медиа, поскольку такое отчуждение потребовало бы восстановления определенной структуры мышления, включая четкое различие между аутентичным индивидуальным существованием и неаутентичным ложным сознанием, что невозможно в ситуации этого взрыва видимости. Человек не может быть неправильно репрезентирован или неправильно понимать себя в ситуации, в которой не существует большое ничего позитивного или негативного, кроме лихорадочного производства знаков, еще большего количества значений экстаза коммуникации. преодолевается не только отчуждение, но и сама идея репрессии, так как с крушением идеи частного «я» больше нечего подавлять, нет пространства, в котором можно было бы подавлять его. Это уже не традиционная непристойность того, что скрыто, репрессировано, запрещено или неясно. Наоборот, как говорит Жан Бодрияр, это непристойность видимого, слишком видимого, того, который уже больше не имеет никакого секрета, того, что полностью растворяется в информации и коммуникации. В этой ситуации меньше всего можно говорить о различении между частным постмодернистским текстом и его непостмодернистским контекстом. Хотя сам Жан Бодрияр никогда не использует термин «постмодернизм», телевидение всегда является репрезентативной частью постмодернистской сцены симуляции экстаза непристойности. Эссе «Экстаз коммуникации» принадлежит переходному моменту в работе Жана Бодрияра между обоснованным структурным марксизмом, выразившимся в работе «Критики политической экономии знака» и исследованиями мира симуляции, характерными для его поздних работ. Даже в этой работе тон его письма, находящийся между радостью и отчаянием, не оставляет реальной возможности различить внутри пропитанного и унифицированного в поле постмодернистских коммуникаций различные, возможно, даже прогрессивные формы постмодернистского культурного воздействия. Этот вид тотализирующего видения является общим для многих приверженцев Жана Бодрияра и часто выражается именно в дискуссиях по проблемам телевидения. Примером может служить работа канадских социологов А. Крокера и Д. Кука, для которых телевидение – это в самом буквальном смысле реальный мир постмодернистской культуры, общества и экономики, реальной популярной культуры, которая стремится вперед, движимая экстазом и разложением непристойного зрелища. Таким образом, все, что не подвержено онтологическому тексту, процессирование через телевизор становится периферийным для основных тенденций современности. Эта работа разделяет амбивалентность тона экстаза коммуникации. С одной стороны, от телевидения отказываются в общем, поскольку оно является орудием угнетения и интеллектуальной депривации. Оно трансформирует реальных индивидов в пассивные, хотя и совершенно функционирующие медиамашины путем имплантирования симулированной электронно управляемой и технократически контролируемой идентичности. Оно деградирует социальные группы в аморфность упакованных аудиторий, которых держит заложниками большой линии тенденций кризисных настроений, произведенных медиа для аудиторий, которые не существуют в какой-то социальной форме, а только в форме статистических числовых показателей на табло рейтингов. Оно заменяет мир опыта на мир плоских образов в триумфе культуры сигнификации. С другой стороны, для этих авторов постмодернистское телевидение не представляет собой ни субверсивного растворения культурных эстетических норм, ни прогрессивного приписывания классических реалистических видеотекстов. Это скорее последний момент перед тем, как наша культура исчезнет в абсолютном тоталитарном господстве имиджа. Этот момент является одновременно моментом экстаза и разложения, попыткой компенсировать ускользание реальности, которая, тем не менее, всегда обладает властью зрелищности. У Крокера и Кука нет решения возникающей в этой ситуации проблемы. Остается лишь переживать за потерянный и совершенно воображаемый старый мир и броситься в море зрелищ. Работа канадских исследователей представляет собой, возможно, одну из крайних форм постмодернистской теории культуры, которая развивается в направлении детоталитизированного, стремящегося включить все без исключения нарратива. В этом пункте сила постмодернистской гипотезы становится ее слабостью. Способность давать подробные объяснения полной инверсии, симуляции, сатилизации социальной и культурной жизни дает этой теории ее силу и престиж, даже если она является послушным эхом грандиозного расширения и глобализации технологической культуры. Но этим же она отличается от другого важнейшего аспекта постмодернистской теории, которая утверждает различие, множественность и отсутствие центра. Все три направления исследований телевидения как культурные формы, рассмотренные нами, несмотря на всю их несхожесть, перекликаются друг с другом и часто используют термины и концепты, выработанные в определенной исследовательской традиции, наделяя их новыми смыслами. Так, понятие потока Р. Уильямса используется в постмодернистских исследованиях в смысле его тотализации, создавая образ постмодернистской видеокультуры. Семиотическими понятиями также проникнуты многие дискурсы постмодернизма и постструктурализма. То внимание, которое уделяют серьезные и известные исследования современной культуры телевидению, какова бы ни была их методологическая установка, является симптомом одного из важнейших феноменов современной культуры – сближения сфер массовой и элитарной культуры, который самым видимым образом происходит на телеэкране. Пути этого сближения неоднозначны и разнообразны, а само взаимопроникновение различных пластов культуры является показателем сложности структуры современного культурного пространства. Сама эта сложность задает тон плюрализму подходов в теоретическом осмыслении телевизионного опыта, который одновременно является и частью повседневности, знакомой и привычной в пространстве теоретизирования самых сложных явлений современной культуры.